опасную должность трибуна занимали один вслед за другим два плебея — Чиронни и барон Челли. Кроткий нрав Чиронни не соответствовал требованиям того времени. После слабой борьбы он удалился в сельское уединение с прекрасной репутацией и с честно приобретенным состоянием. Барон Челли, у которого не было ни красноречия, ни гениальной даровитости, отличался энергичным характером. Он выражался языком патриота и шел по стопам тиранов. Его недоверие было смертным приговором, а его собственная смерть была возмездием за его жестокости. Среди общественных бедствий римляне позабыли о преступлениях риенцы и стали сожалеть о спокойствии и благоденствии, которыми наслаждались при добром порядке. После семилетнего изгнания первый освободитель Рима был возвращен своему отечеству. Он бежал из замка Святого Ангела, переодевшись монахом или пилигримом. Искал в Неаполе дружбы венгерского короля. Старался расшевелить честолюбие в каждом смелом авантюристе, с которым ему случалось встречаться. Смешивался в Риме с приходившими на юбилей пилигримами. Скрывался среди живших в Апеннинских горах пустынников и бродил по городам Италии, Германии и Богемии. Его никто не узнавал, но его имя еще наводило страх, а тревожная заботливость авиньонского двора свидетельствовала о его личных достоинствах и даже преувеличивала их. Император Карл IV принял в аудиенции одного чужеземца, который откровенно назывался трибуном Римской республики, и удивил собравшихся послов и принцев красноречием патриота и химерическими мечтами пророка, предсказывавшего падение тирании и царствие Святого Духа. Риенце обманулся в своих ожиданиях, назвав себя по имени, и вскоре после того лишился свободы. Но он держал себя независимо и с достоинством и добровольно подчинился приказаниям первосвященника. Дружба, которую питал к нему Петрарка, охладела вследствие его недостойного поведения. Но страдания и личное присутствие прежнего друга снова возбудили в сердце поэта сострадание, и Петрарка стал смело нападать на тот век, в котором избавитель Рима был отдан римским императором в руки римского епископа. Бывшего трибуна перевезли из Праги в Авиньон без торопливости, но под сильным конвоем. Его въезд в Авиньон был въездом преступника. В тюрьме его приковали цепью за ногу, и четырем кардиналам было поручено расследовать его виновность в ереси и в мятеже. Но его процесс и его наказание обратили бы общее внимание на такие вопросы, которые было более благоразумно оставлять под покровом таинственности, на светское верховенство пап, на их обязанность жить в Риме, на гражданские и религиозные привилегии римского духовенства и римского народа. Царствовавший в ту пору папа был вполне достоин имени Климент Милосердный. Странные превратности судьбы и душевное величие пленника возбудили в нем сострадание и уважение. И он, по мнению Петрарки, уважил в лице героя название и священный характер поэта. Тюремное заключение сделалось менее тягостным для Риенци, и после того, как ему позволили пользоваться книгами, он стал искать в тщательном изучении Ливия и Библии объяснение причин своих несчастий и утешения. Восшествие Иннокентия VI на папский престол оживила Риенци новыми надеждами на получение свободы и на возвращение в Рим, так как авиньонское правительство пришло к убеждению, что только этот мятежник был способен положить конец господствовавшей в митрополии анархии и ввести там порядок. От Риенци потребовали положительных изъявлений преданности, и затем его отправили в Италию с титулом сенатора. Но тем временем Барончелли умер, и возложенная на Риенци миссия оказалась бесцельной, а папский легат, кардинал Альборнос, который был очень искусным политиком, неохотно дозволил Риенци предпринять эту опасную попытку и не оказал ему никакого содействия. Прием, оказанный Риенци, вполне соответствовал его желаниям. День его въезда в Рим был днем публичного празднества, а благодаря его красноречию и его влиянию были снова введены законы доброго порядка. Но его собственные пороки и пороки римского населения скоро затмили этот минутный солнечный блеск. В то время как Риенци жил в Капитолии, ему нередко приходилось с сожалением вспоминать о его авиньонской тюрьме. И после четырехмесячного владычества он был убит во время смуты, возбужденной римскими баронами. Он, как рассказывали, приучился к невоздержанности и к жестокосердию в обществе германцев и богемцев. Несчастье охладило его энтузиазм, не укрепив его рассудка или его хороших наклонностей. И холодное бессилие недоверия и отчаяния заменило прежние юношеские надежды и ту пылкую самоуверенность, которая служит залогом для успеха. В качестве трибуна Риенци царствовал с неограниченной властью по выбору самих римлян и пользовался их безграничной преданностью, а в качестве сенатора он был раболепным министром иностранного правительства, и между тем, как он внушал недоверие народу, он не находил никакой поддержки со стороны монарха. Легат Альборнос, по-видимому, желавший его гибели, упорно отказывал ему в помощи людьми и деньгами. В качестве верноподданного Риенци уже не мог пользоваться церковными доходами, а лишь только он задумал обложить римлян налогами, он вызвал жалобы и мятеж. Даже его правосудие навлекало на себя обвинения или упреки в лицеприятии и в жестокосердии. Своей зависти он принес в жертву самого добродетельного из римских граждан, а подвергая смертельной казни одного разбойника, оказавшего ему денежную помощь, он вовсе позабыл или слишком хорошо помнил обязанности должника. Междуусобная война истощила и его денежные средства, и терпение римлян. Колонна заперлись в Палестрине и не прекращали борьбы, а его наемники скоро стали презирать вождя, который по невежеству или из трусости завидовал заслугам своих подчиненных. И жизнь, и смерть Риенци представляют странную смесь геройства с трусостью. Когда рассвирепевшая народная толпа окружила Капитолий, и когда Риенци был покинут и своими гражданскими чиновниками, и своими подчиненными военного звания, он неустрашимо развернул знамя свободы, вышел на балкон, постарался расшевелить своей красноречивой речью страсти римлян и доказывал им, что его собственное возвышение или падение будет возвышением или падением республики. Град проклятий и каменьев прервал его речь, а когда стрела пронзила его руку, он впал в позорное отчаяние и, обливаясь слезами, удалился во внутренние комнаты, откуда через окно спустился по простыне во двор, находившийся перед тюрьмой. Он утратил всякую надежду на чью-либо помощь, а толпа держала его в осаде до вечера. Ворота Капитолия были, наконец, разрушены ударами топора и при помощи огня, а в то время как переодевшийся плебеем сенатор пытался спастись бегством, его задержали и потащили на ту самую дворцовую террасу, на которой он произносил свои смертные приговоры и на которой казнили по его приказанию осужденных. В течение целого часа он молча и неподвижно стоял среди толпы полуногим и полумертвым. Ярость этой толпы уступила место любопытству и удивлению. В душе народа еще не совершенно угасли уважение и сострадание к бывшему трибуну. И эти чувства, быть может, одержали бы верх, если бы один смелый убийца не вонзил свой меч в грудь Риенце, который упал без чувств от первого удара. Бессильная мстительность его врагов покрыла его труп множеством ран. Тело сенатора было оставлено на произвол собак, евреев и пламени. Дело потомства — взвесить добродетели и пороки этого необыкновенного человека, но в длинный период анархии и рабства имя Риенце нередко превозносилось как имя избавителя Отечества и последнего из римских патриотов.